Глава пятая, в которой мы вновь оказываемся в Шотландии. Ольга целуется с лохнесским чудовищем, а Андрей не хочет в рай. Уйти в мир иной не проблема. Проблема вернуться оттуда. Хотя оживить только что умершего можно. Для этого нужно задержать душу на выходе из этого мира. Роль таможенников веками выполняли шаманы и колдуны. Они звуками барабанов, бубнами и песнями ловили душу у стойки паспортного контроля и возвращали беглянку с полдороги. В последние десятилетия к ним присоединились врачи-реаниматологи. Здесь был иной случай. Ольга собиралась в служебную командировку на тот свет, планируя вернуться обратно, да еще прихватить только что погибшего приятеля. Не всякая работа радует, особенно когда результат неизвестен. Она чувствовала себя котом Шредингера, который то ли на 50% жив, то ли на 50% сдох. Если верна пословица «нет худа без добра», хорошо бы понять, где сейчас прячется добро, думала Ольга, укладываясь рядом с Андреем на жесткий холодный пол. Прижалась щекой к плохо выбритой скуле свежего трупа скульптора и посмотрела в направлении его застывшего взгляда. Там была каменная змеиная голова. Глаза рептилии неожиданно показались живыми. Они черными дырами засасывали в безликое и бесформенное пространство, где было легко и комфортно. Время исчезло. Исчезло ощущение тела, которому было неудобно на твердой поверхности. Легкие не требовали воздуха. Нечто беззвучное и ласково втянуло ее в себя, оставив в комнате мертвую плоть. В нашем мире Ольга умерла. И даже мысль, что она вновь оказалась права, и скульптура — сильнейший артефакт, обеспечивающий скорый и безболезненный уход из мира живых, не занимала девушку. Теперь она видела себя в тоннеле, парящем в неведомом пространстве, том самом, который видела в детстве в пирамиде. «Да иду я, иду», — буднично сказала она зовущим кошкам-сфинксам и быстро пошла вглубь, навстречу яркому свету. Через несколько шагов тоннель кончился, и Ольга оказалась перед черной и гладкой дверью, окруженной слепящими прожекторами. Дизайнер явно не надрывался, придумывая этот вход. Ольга открыла его и вошла в иной мир, где обнаружила знакомую дубовую рощу с башней и зданием гостиницы, в которой они жили. Но были и изменения. Озеро оказалось прямо у стен, неподвижное, похожее на застывшее зеркало. А еще она помнила, что в реальности уже наступила ночь, и должно быть темно, но здесь существовал свет, только слегка приглушенный, как в пасмурные сумерки. Поэтому цвет предметов варьировался от серого до темно-серого. Никаких других красок, никого вокруг, ни ветерка, ни дуновения. Казалось, мир замер и ожидал только ее. Толкнула входную дверь и оказалась в приемном зале. Только это был уже другой зал. Играла негромкая музыка. Мягкая и таинственная. За барной стойкой из черного дерева стояла невысокая хрупкая девушка с распущенными темными волосами. Сбоку над баром напротив глаз висела табличка. Кредитные карты не принимаются. Когда Ольга приблизилась, та оказалась совсем маленького роста. Наверное, если бы они встали рядом, была бы где-то на уровне плеча. На девушке было что-то вроде узкого лифа из темной кожи и крохотная мини-юбка. «Привет!» — сказала маленькая барменша. — Привет. — Меня зовут Сьюзан. — Ольга, куда я попала? Хотелось действия. Играть в вежливые недомолвки не было времени, да и желания. Забрать Андрея, понять, что происходит вокруг озера Лохнесса и его чудовища, и домой. Девушка с интересом посмотрела на Ольгу и охотно ответила. — У людей нет определенного понимания этого места. Есть лишь слова, которые весьма далеки от сути. Например, есть слово «чистилище» или «ад». Что это? Просто название, куда каждый вкладывает свой смысл. Во всяком случае, некоторые после смерти попадают ко мне в гости. Сьюзан смешно пожала плечами, намеренно выделив интонации слово «некоторые». Потом продолжала. «Попробуй разобраться сама». «Я попробую», — честно пообещала Ольга. «Будешь что-нибудь пить? В Шотландии все обычно пьют виски», — улыбнулась Сьюзан. «Но есть и шампанское». «Пусть будет виски», — согласилась Ольга. «С кока-колой». «С удовольствием». Девушка налила напиток в красивый бокал из черного хрусталя. «А ты, выходит, дьявол?» Ольга вновь решила взять за рога ситуацию. «Вроде того», — охотно согласилась Сьюзан и кокетливо добавила. «Хотя некоторые называют меня лохнесским чудовищем. Не очень-то похоже, правда? Извини, дорогая, у нас дресс-код. Переоденься, можешь выбрать, что понравится». За баром была дверь в просторную гардеробную с большой туалетной комнатой. Пол и стены отделаны черным мрамором с глубоким рельефным орнаментом. Ольга уже начала привыкать к этому цвету, начиная воспринимать его как обычные цвета со множеством полутонов и оттенков. Пройдя вдоль вешалок, она выбрала маленькие черные шорты и такую же черную с кожаной отделкой майку. Потом, решив, что может быть прохладно, взяла шелковый плащ с капюшоном. «Пойдем, я познакомлю тебя с гостями». Сьюзан распахнула тяжелую темную портьеру. Ольга подумала, что у той красивые ноги, которые выгодно подчеркивались маленькими туфлями на очень высоком каблуке. Они вошли в большой зал, освещаемый лишь всполохами темно-бордового света. Внутри неторопливо перемещались группки людей. В центре зала, в сложной конструкции из металлических рам, стояла нагая женщина. Ее руки и ноги были раскинуты и, видимо, как-то надежно закреплены. Люди, ходившие вокруг, внимательно наблюдали. Никто не разговаривал. Сьюзан подошла к обнаженной и нежно поцеловала. Женщина ответила страстным поцелуем. Сбоку подошел мужчина в черном смокинге и бережно завязал глаза партнерши повязкой из бархата. Затем передал Сьюзан маленький пульт, как от телевизора. Та нажала кнопку, и конструкция беззвучно пришла в плавное движение, переворачивая жертву вниз головой. «Поцелуй ее. Или можешь высечь». Сьюзан ласково провела ногтем по телу женщины. «Доставь ей удовольствие. Видишь, какая она хорошенькая. Ты любишь девушек?» «Я всех люблю», — искренне сказала Ольга. «Можно я сначала оглянусь?» «Конечно. Наслаждайся. Пойдем, я покажу тебе другие помещения». В следующем зале в клетке стояло несколько ногих мужчин. Дамы нетерпеливо ходили вокруг, дотрагивались до чувствительных мест узников мягкими перьями. Ольга почувствовала интерес. Поймав взгляд симпатичного брюнета, она провела ногтями согнутых пальцев по его груди. Возможно, слишком сильно. На смуглой коже появились розовые полосы. Но мужчина не возражал, а поддался навстречу, еще плотнее прижавшись к металлическим прутьям. Ольга заставила себя пойти за ушедшей вперед Сьюзан. Другой зал был посвящен теме средневековой инквизиции. Здесь были разнообразные скамьи с креплениями для рук и ног, выгодно подчеркивающие красивые части женских тел, приподнятые и выставленные в самых откровенных ракурсах. И тут Ольга заметила Андрея, одетого в дурацкий балахон средневекового монаха. Он с восторгом рассматривал розовые ягодицы блондинки, похожие на грациозное животное. «Это твой друг?» — спросила Сьюзан. — Пожалуй, да. — Хочешь, я помогу тебе наказать его? Сьюзан облизала губы и показала тонкий блестящий кожаный хлыст. — Это входит в твои обязанности? — Я хозяйка. Стараюсь сделать приятное моим гостям. Это большое искусство. Хотя у вас в мире считают, что я люблю делать людям гадости. Она надула пухлые губки. — Не обижайся на людей, просто у нас в мире многие вещи весьма запутаны. Мы надеваем на себя черные очки морали, после чего видим все в жутком свете и пугаем сами себя. «Хорошо сказала», — сразу повеселела Сьюзан. Ольга подумала, что все драконы в нашей жизни на самом деле заколдованные принцессы, трепетно ожидающие нашей любви. «Андрей!» — позвала Сьюзан. «Ты готов с нами поиграть?» Хозяйка кокетливо повернулась спиной и поставила согнутую ножку на край скамейки. Андрей оторвал взгляд от блондинки и уставился на упругие округлости. Во взгляде ощущалась извечная мужская проблема выбора. И тут он заметил Ольгу. В глазах появилась радость, сменившаяся паникой, словно у ребенка, застигнутого мамой за чем-то неприличным. «Опоздала! Я уже умер!» — серьезно объявил он, словно оправдываясь в своем поведении. «Ольга, оставь его, пусть наслаждается. Пойдем прогуляемся, поболтаем. Сюда нечасто приходят люди твоего уровня. Последний раз мне было так интересно с Алистером Кроули, но это было давно. Приходила к нему, будто девушка по вызову. Влюбилась, как дурочка. Хотя он меня воспринимал совсем не сексуально. Даже магический круг нарисовал, чтобы не приближалась. Ольга вспомнила рассказ Софии и свое видение. Загадочный алтарь, змеиное тело с острыми шипами, паучьи лапы, зубастую пасть. Вряд ли колдун мог опознать сексуальную малышку в демоне. Сьюзен приблизила лицо почти вплотную и вдруг нежно поцеловала. От нее вкусно пахло клубникой, а губы оказались теплыми и мягкими. «А Джон с Мэри?» — прошептала Ольга, когда поцелуй закончился. «Ты же с ними встречалась?» «С ребятками было занятно. Теперь у меня никого нет в вашем мире и не с кем играть». Сьюзен смотрела на Ольгу по-детски обиженными глазами. Они вышли на улицу. Перед ними прямо у подножья замка расстилалось залитое лунным светом озеро Лох-Несс. «Искупаемся?» — предложила Сьюзен. Они скинули одежду и вошли в воду. К удивлению, холодно не было. Ольга с удовольствием поплыла по лунной дорожке. Где-то вдалеке упала звезда, и одновременно навстречу к ней из сгустка темноты взлетела такая же. И неясно было, где кончается грань одного мира и начинается его отражение. «Поцелуи звезд дождем обрушиваются на тело твое», — нежно проговорила Сьюзен, словно читая стихи. «Это Алистер написал. Умел красиво сказать. Жаль, что не посвящал стихи мне». Ее тело легко скользило в черной воде мягкими гибкими движениями, почти бесшумно. «Представляешь, Ольга, если нас кто-нибудь заметит, завтра скажут, что видели в озере двух чудовищ. В вашем мире все выглядит так искаженно». «Эти люди у тебя в замке. Они же совершенно счастливы», — то ли утверждая, то ли спрашивая, сказала Ольга. «Конечно. Любовь всегда доставляет счастье. Для кого-то любовь, связанная с чувством отдачи, дает более острые ощущения. Некоторые отдают себя в чужие руки и получают наслаждение». «Почему?» — удивилась Ольга. «Я думаю, что это один из вселенских законов. Отдача и получение, страдание и наслаждение. Только вместе они дают гармонию». Ольга, конечно, любила секс во всех его проявлениях, но полагала, что не следует создавать философию на основе приятного жжения в укромном уголке между бедер. Сьюзен между тем продолжала. «Мы — его образ и подобие. Только не впутывай сюда Бога, вряд ли он увлекался садомазо», — возразила Ольга, облизав внезапно пересохшие губы. «Разве он не отдал на поругание своего сына?» «Плети, шипы, гвозди», — невинно улыбнулась Сьюзен. «В Боге все есть, и страдание ему хорошо известно. Крест стал главным символом христианства, как напоминание о жертве и о страдании». «Но все говорят, что Бог есть любовь и добро. Добро без зла уничтожит все на свете. У меня тут все дороги вымощены добрыми намерениями. Главный строительный материал, причем совершенно черного цвета». «Мне нравится черный. У тебя здесь красиво». Ольга не знала, что сказать. Сьюзен, казалось, не обратила внимания на комплимент. «Это Бог создал мир, где, чтобы сделать полноценную женщину, мужчине надо причинить страдания девушке. А чем заканчивается сладкий секс? Болью рождения ребенка. Юность заканчивается старостью, здоровье — болезнью. Можно сказать, что ваш мир существует на тонкой линии, разделяющей страдания и наслаждение. Вы получаете наслаждение, сидя по уши в страдании. Но это и есть мой клуб». «Ну, ты уж слишком категорична. Хотя, конечно, логика в твоих словах есть», — согласилась Ольга. «Впрочем, люди разные, поэтому созданы потусторонние обители на любой вкус. И моя — лишь одна из многих. В иных другие командуют. У них подход другой, более продвинутый, наверное. Например, у самой раскрученной — шикарная реклама. Столько средств вбухали», — завистливо проговорила Сьюзен. «Специальные рекламные агентства по всей земле. Лучшие здания, купола, башни, хоромы, одежды золотые, украшения». Ольга опешила. «Ты говоришь о том, о чем я думаю?» — спросила она и на всякий случай уточнила. Там еще дресс-код, белые одежды». «Ага», — согласилась Сьюзан. «Раскручено хорошо, но на практике очень скучно. Уверовав в рекламу, многие туда рвутся, а находят тоску смертную. Представляешь, везде цензура, все запрещено. Секс, алкоголь, джаз. Музыка только классика. В основном церковные хоралы. Саксофон — запретный инструмент». «Почему?» — спросила удивленная Ольга. «Не знаю. Они там арфу очень уважают. Представляешь, сутками слушать арфу. Целую вечность». «Ужас», — попыталась представить Ольга. Они легко плыли в мягкой серебристо-черной воде, отражавшей ногое сияние сладострастного ночного неба. Тишина окружала. Ольге казалось, что она зависла и парит в чем-то бесконечно нежном. Легкая прохлада то ли воды, то ли воздуха гладила кожу, словно чьи-то ласковые ладони. И вдруг она поняла, что ощущает огромное счастье, что впереди ждет еще много интересного, что она полностью свободна в своем выборе, в своей любви и наслаждениях. И счастье никуда не денется, оно будет рядом с ней, и оно будет в ней. И тут пришло слово «Андрей», словно пароль для возвращения. Она не была уверена, что тому здесь так же хорошо. «Если я уйду и возьму с собой Андрея, не обидишься?» — мягко спросила она. «Конечно, нет», — грустно сказала Сьюзан. «Если только он с тобой пойдет». «Поплыли к берегу, надо возвращаться. Нас там ждут». Ольга с нежностью взглянула в огромные, отражающие звезды глаза Сьюзан и, подплыв, еще раз поцеловала. Их тела переплелись. Она чувствовала ее влажные волосы и упругую кожу. Обе летели в неведомом пространстве. Замок встретил их знакомой нежной музыкой. Андрюшка нежно обнимал блондинку, лежавшую у него на коленях, а другой мужчина целовал ее. «Андрей, нас ждут друзья», — сказала Ольга, погладив скульптора по мохнатой голой груди. «Давай останемся», — простонал тот. «Здесь хорошо. Нигде не будет так хорошо». «Мы еще вернемся. У нас наверняка будет возможность выбора», — мягко заверила Ольга. Сьюзан стояла рядом, прислушиваясь к разговору, и не делала никаких попыток вмешаться. Андрей с сожалением снял блондинку с колен. «Пойдем. Возможно, я делаю самый глупый поступок в своей жизни. Если в следующий раз мне выдадут белые штаны и арфу, я буду являться к тебе в кошмарных снах. Не волнуйся. Сексуально озабоченных пьяниц, не умеющих играть на струнных, туда не зовут», — заверила Ольга. «Провожу вас», — предложила Сьюзан. «Что случилось с Джоном и Мэри?» Ольга пыталась заполнить оставшиеся пустые места головоломки. Была уверена, что те не просто так уехали в Египет. «Мэри почему-то не полностью менялась, когда возвращалась обратно в ваш мир. У нее оставалась чешуя на спине. Ерунда, конечно, но ей не нравилось. Какой-то сбой программы. Такое бывает», — объяснила Сьюзан. «Такие явления случались в Египте, особенно часто у фараонов. То один вернется с головой волка, то другой с клювом орла. Вот они и решили поехать в Каир. Там портал в обитель Гора, где знают, как решать такие проблемы». «А как они туда попадут?» — спросила Ольга, переодеваясь в обычную одежду. Рядом возился Андрей, путаясь в балахоне. «Не знаю. Неисповедимы пути», — сказала Сьюзан. «Ну идите. У каждой звезды своя орбита». «Я еще обязательно вернусь к тебе», — пообещала Ольга.